Уголек потух, а вместе с ним навалилась апатия. И из-за такого кошмара во сне, и из-за того, что вместо своей уютной и привычной квартиры оказался незнамо где, и из-за того, что совсем недавно стал свидетелем массового убийства, а потом прятался за какими-то сундуками в темном углу, трясясь от каждого шага второй волны гостей, сильно выбивало и то, что было непонятно, куда идти дальше и что делать, как выжить и вернуться к себе домой или хотя бы просто в любой нормальный населенный пункт, а не сидеть в этой глухой деревне без намека на цивилизацию, там уже будет проще. Теперь к этому добавился и будущий голод, потому что без огня не сварить кашу. Да, там еще остался один целый кувшин с мясом, но без гарнира его сильно не растянуть, а для него нужен огонь. В нормальном месте огонь разводится не древними способами, а обычными спичками, зажигалками и чем-то подобным, но тут в деревне этого не найти, но способы-то должны быть для этого. Мы же все, наверное, смотрели разные шоу или видеоролики, где отважных звезд отправляют выживать на необитаемые острова, или просто люди показывают, как можно выживать в дикой природе. Там вот добывали огонь трением и огнивом. Где взять огниво и как им пользоваться? Для огнива мне нужен кусок кремня, знать бы, как он выглядит. Кусок металла, думаю, мой недоножек подойдет, и еще какие-то грибы сушеные или пережженные и куски ткани для разжига. Замечательно. Ни камней, ни грибов с такой тканью я не видел, пока осматривал дома. Значит, едем дальше. Будем добывать огонь трением. И я видел несколько способов. Первый – это когда берут дощечку, палку и под наклоном быстро-быстро этой палкой делают канавку в доске. Крошечные волокна древесины от трения начинают тлеть, а из-за того, что палка под наклоном, то при движении вперед она эти микроугольки собирает в одном месте, а уже от них можно попробовать поджечь сухую траву, бумагу или что-то еще легко воспламеняемое. Но это мне скорее всего не подойдет. Помню, в роликах там показывали, что это очень сложно и вообще не факт, что получится. Идем дальше. Еще один способ. Нужно взять опять же дощечку, палку для разжига и, зажав между ладонями палку, очень быстро крутить ее вправо-влево. Причем там говорилось, что руки нужно постепенно опускать ниже по палке. Начинаешь крутить сверху и заканчиваешь внизу. Интересно, а это помогает сильнее давить или крутится так быстрее? Но тоже спорная штука, потому что я этим никогда в жизни не занимался и руки точно быстро устанут. Успею ли я получить огонь раньше, чем устану? Третий вариант. Сделать лучковую дрель. Тут к доске и палке из прошлого примера нужно сделать еще несколько приготовлений. Взять-нибудь дополнительную палку, привязать к ней веревку или что похожее, на манер лука. Только тетиву не натягивать, а чтобы она болталась. Вот этой болтающейся тетивой и нужно обмотать палку. Еще нужна какая-то штука, чтобы сверху зажать палку, которую будет крутить дрель. В ней надо будет вырезать небольшое углубление, наверное, чтобы не болталось в разные стороны. А еще надо вроде как заточить палку, которую будем крутить с обеих сторон, чтобы она бурила доску. А еще надо сделать на доске, с которой будем высверливать огонь, небольшой V-образный вырез с краю, чтобы в то место, куда будет упираться палка, поступал воздух, а также, чтобы маленькие угольки проваливались ниже через эту щель, где будут копиться, и потом уже из них можно будет раздуть огонь. С дрелью должно получиться проще, хотя приготовление немного больше, но ничего сложного в этом не вижу. Пусть не с первого раза, но думаю, завтра буду уже с огнем, или сегодня уже даже, если дождь закончится. Нужно будет только придумать, как его в следующий раз от дождя спрятать. А люди тут как были? Может быть, там был навес над кострищем, но его снесли при набеге, или разобрали, чтобы в другое место переместить. А и ничего так, если посидеть и подумать немного, то я и не такой уж бесполезный. Хотя рано пока говорить, сделать еще надо. Следующие пару часов, а может быть и больше, Тимофей занимался изготовлением нужных предметов. Палки и небольшое полено нашлись среди дров, а тетива была изготовлена из разрезанной вдоль портянки и скрученной, чтобы было прочнее и не скользило. Почему так долго? А вы пробовали тупым маленьким ножом превратить пусть маленькое, но круглое полено в подобие доски? Получилось вообще не похожее на доску и очень коряво, но вроде бы пойдет. Хорошо хоть нож не сломался, пока он пытался расколоть полено на две половинки. Теперь оставалось дождаться, когда закончится дождь. Но этим днем он так и не закончился, а продолжал моросить и дальше. Пришлось ложиться спать голодным, но хоть кипяченая вода еще была в наличии. Утром ничего не изменилось. По-прежнему моросил дождь, так что о разведении костра на его обычном месте в привычном виде можно было и не мечтать. Нужно было придумать какой-то навес, чтобы приготовить еду, с чем он собственно и провозился половину дня, сделав опоры из достаточно длинных жердин и накрыв это дело ветками с листвой. Конечно, вода капала внутрь, но не смертельно, на денек хватит, главное, чтобы получилось развести огонь и нормально поесть. Чувство голода накатывало уже прилично, а кипяченая вода давно закончилась. И, первый блин комом. Полчаса Тимофей крутил свое сверло, а единственное, чего он добился, это то, что просто просверлил свою заготовку насквозь. Даже намека не было на огонек или уголек. Пришлось идти и искать замену либо доске, либо сверлу. И, конечно, под замену выгоднее было искать сверло, потому что иначе нужно было бы возиться с очередным поленом, а дело это совсем не быстрое, с маленьким тупым ножом то особо не разгуляешься. Но тут повезло. Со второй попытки все получилось, и на донышке перевернутого котелка появилась небольшая дымящаяся горка опилок, на которую он аккуратно положил горстку сухой травы со своей спальной подстилки и мелкие веточки. Огонек занялся быстро и весело, и точно такое же настроение теперь было у Тимофея, который улыбался во все свои 32 зуба. Теперь нужно это аккуратно вынести и зажечь уже подготовленное кострище. Жизнь налаживается. Во второй половине дня еще и распогодилось, так что навес от костра, а именно ветки с листьями, нужно было убрать. Вдруг подсохнет, загорится и разлетится на дома. Не нужно нам таких приключений. И так непонятно, что есть дальше. Четверть мяса из последнего кувшина уже приготовил, то есть, если экономить, то дня на два хватит и все. Дальше пустую кашу только есть буду, но хотя бы с солью. Нужно как-то озаботиться добычей еды. Пойти грибы с ягодами поискать, что ли? Но на такие подвиги Тимофей не пошел, потому что и ягоды бывают ядовитые, да и от грибов чего ждать не знаешь. Тем более, где-то он слышал, что грибы почти не усваиваются организмом, то есть это почти бесполезная еда. Только разве живот набить? Что остается? Огород? Нет, там еще долго. К тому времени можно и с голоду помереть, хотя и говорят, что без еды можно прожить 20-25 дней, испытывать на себе этого не хотелось. Охота? Смешно. Что остается? Рыбалка. Надеюсь, рыбы тут в сельской местности много. Про рыбалку на удочку и речи не шло. Нет ни крючка, ни лески, ни поплавка. Как все это изготовить вручную, тоже непонятно. Ну, вместо лески, наверное, можно использовать тот кусок портянки, что остался при изготовлении лучковой дрели, но остального взять неоткуда. Значит, нужно делать ловушку, вершу. Тимофей видел такие несколько раз в разных передачах и ничего сложного в их изготовлении не заметил. Несложно, но долго. Так что через полчаса он уже шел в рощу за огородом в поисках прутьев, а еще часа через два сидел возле речки, усердно пытаясь заплести их в подобие верши из своих воспоминаний. 7 самых толстых прутьев были воткнуты в землю, а между ними змейкой вплетались уже более тонкие. Самое сложное было с макушкой, потому что они никак не хотели изгибаться, так сильно не ломаясь. Пришлось аккуратно и мучительно долго разрезать их вдоль на несколько частей и обматывать чуть ли не в 2 слоя. Допустить то, что рыба туда заплывет, а потом сбежит, нельзя. Если не попадется, то ладно, не так обидно будет. Хотя как я узнаю, что она сбежала, не видно же будет. Просто с голоду пухнуть начну, да и все. И после этих слов он решил вплести еще 3 прута на самые, по его мнению, проблемные места. Дальше в основании были вплетены еще несколько прутьев, чтобы затруднить выход из ловушки, но по идее все должно и так сработать. Рыба не умеет плавать задним ходом, поэтому если заплывет, то, по идее, там и останется. Внутрь ловушки был положен небольшой кусок мяса из последнего горшка, а сама верша заняла свое место в воде, метров на 20 выше по течению, чем Тимофей брал воду. Там начинались небольшие заросли камыша. Дело сделано, и результаты дня были ого-го. Всего за один день получилось и первый огонь добыть, и навес от дождя для костра соорудить, а теперь еще и первая ловушка для рыбы. И все своими руками. Не в магазине купил, сам сделал. Вставать совсем не хотелось, было лень. Дело в том, что это первая ночь, когда Тимофей не подрывался по несколько раз придвинуть бревна в кострище, чтобы оно не погасло, а просто затушил его. Теперь огонь добыть можно всегда и переживать нечего. От работы на огороде, перетаскивания десятков литров воды на приличное расстояние, непривычной работы и в конце концов просто стресса, мозг отказывался включаться в работу. Поэтому он и лежал уже довольно долго в полумраке, смотря в потолок. Почему в полумраке? Да тут такие окошки мелкие и закрываются на деревянные задвижки, что света почти не пропускают, даже днем. А на ночь он их оставил приоткрытыми совсем чуть-чуть, чтобы не продуло. Вот и попадали в комнату буквально пару лучиков солнца и все. И что будем делать сегодня? Можно приготовить и поесть, например. Можно натаскать воды в бочку. Хотя зачем она мне? 4 кувшина принести? Да хватит. Можно пойти искупаться. Это уже интереснее. Сколько я не мыл голову нормально. Только чем мыться? Золой что ли? Мыло тут я так и не нашел. А золой от костра вроде бы и мылись в древности, потому что из нее оно вроде и делалось. Заодно можно и вещи простирнуть, если сработает. А пока сохнет и в рваных вещах походить, что нашел. Кто меня тут увидит, что я в рванье, то сегодня высохнет, а завтра я уже чистый и опрятный. Ага, и снова пойду в земле копаться и потеть, таская тяжести. А можно и поесть. Или можно пойти сделать еще пару верж для ловли рыбы. Вдруг в одну ничего не поймается, а если будет несколько, то шансы выше. Ее можно и завялить, чтобы хоть минимальный запас был, соль есть. Мало, правда. А еще, раз я буду делать верши, то можно попробовать и ножи заточить о камни. Ну как-то же их в древности точили, не сами же они острыми становились. Значит, можно и обычными камнями это потихоньку сделать. Долго, наверное, будет, но времени все равно вагон, Прокопия этого так и нет, когда наступит скоро, неясно. Вот и займу себя полезным делом. Хотя и лежать тут тоже приятно и время убивает. Привык уже даже к такой кровати, кто бы мог подумать. И ничего, сколько прошло, неделя, больше, всего то, или все-таки поесть. В верше плескалась небольшая рыбка, грамм на 200 примерно, что очень обрадовало Тимофея, но сначала по плану была стирка и мойка. Ради этого он принес с собой полный котелок золы из костра, и все прошло очень даже хорошо. Сначала он попробовал намочить себя и растирать золу, но потом пришел к выводу, что это не очень удобно, и просто добавил воды в котелок. Так пошло быстрее и удобнее. Затем нанес эту смесь на одежду, пожамкал, смыл, повторил, и вот вроде все готово. Осталось только одеться, закинуть рыбину в чистый котелок и отнести к костру. А возле кострища Тимофея поджидал старичок. Сидел, посасывая соломинку, и смотрел на разгорающийся огонь. «Здравствуйте!» Голос парня звучал неуверенно. С одной стороны, старичок не выглядел опасным, с другой стороны, кто их тут знает, этих дикарей. «И тебе здравствуй! Я один приехал. Зови меня Прокоп!» Бодро поздоровался дедок и внимательно осмотрел внешний вид паренька. «Кхе! А чего это с тобой? Одежонка-то плохенькая. Да и где все? Михайло и Бирюк тут?» Похоже, и этот был не в курсе происходящего, и все пришлось рассказывать по новой. Но старик, в отличие от предыдущего гостя, хотя бы проявил какие-то эмоции. Тому мужику вообще оказалось все равно, что тут кучу народу перебили, только о чем-то своем и размышлял, похоже. Прокопий же сразу заметно погрустнел, что и детей тоже. Грустно выдавил он. Или забрали с собой, и детей, тихо добавил Тимофей, вешая над огнем котелок с водой. И что теперь делать? Я же сюда столько ехал, добро вон свое вез почти неделю, дом отдал. Там уже Рося живет, а тут ничего и нет. Деда, а есть позвонить? Какой я тебе деда? И церквей тут нет. Ты чего, в иноки идти удумал? А тут кто поднимать землю будет? Опять один Прокоп все сделает. С наездом процедил старик и пошел к своей телеге. Настроения разговаривать дальше у Прокопия, похоже, не было. Да и понятно, тут, похоже, все планы сломались. Дом продал, вещи перевез, а тут на новом месте ничего и никого нет. Идти, по сути, некуда, только тут оставаться и делать все самостоятельно. Дома даже без печей, времянки, видимо, ставили, чтобы побыстрее начать заниматься другими делами, а после уже переделать по уму. Но и тут бандиты все карты спутали. Теперь он должен как-то сделать это сам, на пару с худым пареньком, который вместо дела тут звенеть надумал. Эту зиму-то он прокормится, припасов с собой было взято прилично, нужно будет больше силками заниматься и рыбы наловить к зиме и пойдет. Но как вспахать поля, если никого нет, сам? Возраст все-таки, много не переделаешь. Звонарь поможет, а если уйдет, одному то всего не сделать. Так он и копался в своих тюках в повозке, больше для виду, чем действительно в поисках каких-то вещей. А Тимофей тем временем дождался кипящей воды, перелил ее в кувшины и пошел на речку за новой порцией, но уже для каши. Глава 5. Старик Прокопий оказался довольно позитивным и добрым человеком, по крайней мере, производил такое впечатление. Всю следующую неделю он подробно рассказывал и показывал, как живут люди в селе, чем обычно занимаются и как это правильно делать, искренне удивляясь отсутствию таких простых навыков у парня. Кострище теперь находилось под нормальным навесом. С добычей огня проблем никаких не осталось. У него в доме теперь постоянно горела маленькая масляная лампадка, но не возле иконы, которых у него не было, а просто стояла на столе. И теперь от нее всегда можно было зажечь лучинку и костер. Заготовленные дрова перекочевали тоже под навес, сверху укрытый слоем мха так, что там тоже все стало опрятно и надежно. Верша Тимофея вызвала у Прокопия только неодобрительный хаем и была переплетена заново. Также к ней добавились и еще 4 штуки, изготовленные опытными руками старика, расположенные выше по течению и пополняя запасы рыбы значительно быстрее, чем она тратилась. С собой у деда Прокопа, как он все-таки разрешил его называть, было зерно для еды и посадки на будущий год, лук, чеснок и один глиняный горшок с мясом, похожим на то, что тут было в кувшинах. Видимо, когда заготавливали, посуды не хватало и продолжали консервацию уже в чем попадется. Также в хозяйстве прибавилось и рабочего инструмента. Пара топоров, один побольше, второй совсем мелкий, несколько ножей, точильный камень, резцы для дерева, щипцы, кривое шило, толстенные иглы и даже пила. Наверное, что-то еще было, вряд ли это все, что нажил дед за свою жизнь, но лезть и проверять чужое имущество было некрасиво. Что успел заметить, проходя мимо, то и знал. Помимо всех материальных благ, были и интеллектуальные. Год был на дворе 6708 от сотворения мира. Прокоп приехал из деревни Илимна, что была отсюда в паре дней конного пути, а земля эта новгородская. Князем новгородским в начале года стал 4-летний Святослав Всеволодович. На этой же земле названия еще не было, потому что здесь хотели заселить новую деревушку для обработки земли и пару месяцев назад отправили переселенцев. А так как подготовить поля они бы не успели, то и начали тут стройку домов, ограничившись только небольшим огородом. Осенью им должны были привезти зерно на зиму, а по весне и на посадку, к тому времени все должно было быть уже готово. Но, как обычно, все пошло не так, и в новгородские земли пришли литовцы. Похоже, что люди, которые тут всех вырезали и были одним из отрядов, который ушел за добычей, или наоборот уже возвращались к себе, но просто другим путем, чтобы было еще что пограбить. Все эти рассказы, конечно, сильно подкосили Тимофея. Прокопий же решил, что тот просто переживает из-за своих родственников, которые могли попасть под удар, вдруг они жили как раз с той стороны, откуда пришли налетчики, а сам парень вообще не думал первые пару дней, ел, таскал вещи, на которые ему указывал дед, и спал. «Ты так себе все пальцы отчекрыжишь!» — крикнул дед и двинулся в мою сторону. «Кто так серп правит?» Прокопий вручил мне старый серп, насаженный на длинную рукоятку, и отправил косить траву, чтобы сделать запасы на зиму. Вот только опыта у меня с этим было немного. Когда-то в детстве Тимофей несколько раз этим занимался, но только в огороде и нормальной косой, и, кстати, тогда действительно разок порезал палец при заточке. У Прокопия все получалось быстро и легко, ну а что опыт? Парень же аккуратно водил камнем по опасному полотну, постоянно опасаясь травмы. Кстати, получилось уговорить деда сделать ручку к черенку, чтобы было удобнее держать инструмент. Получилась, конечно, не современная коса, а просто серп на длинной палке и с ручкой, но косить стало чуть удобнее. Да и черенок заменили на более длинный, чтобы не нужно было постоянно нагибаться. Еще бы полотно подлиннее и вообще красота, но в наличии был только серп. Сидел бы дальше, свои грабли строгал, пробурчал Тимофей и принял косу обратно, повторяя все то, что только что увидел. Вроде бы получилось, но еще один неодобрительный взгляд все-таки был получен. Когда роса пройдет, все развороши палкой, не готово пока что приспособа. Завтра уже по уму сделаем. Потом приходи, силки делать как покажу. Надоела эта рыба твоя, сказал и ушел. Рыба и правда уже надоела. Ее было много и в основном питались именно ей, чтобы меньше тратить драгоценного зерна. Пригодится еще, а рыба портится быстро. Так что от мяса я бы точно не отказался. Котлеток бы навернуть с вареной картошечкой. Только тут о картошке еще и не знает никто, а котлеты делать, мясорубки-то нету. Проще уж так пожарить. Но это, конечно, не то. Глубоко не заходи, ищи тебя потом еще, сказал ближе к вечеру дед, а Тимофей пошел искать подходящее деревце для установки своих первых охотничьих ловушек. Наука оказалась несложной, и вооружившись ножом, несколькими веревками, да еще несколькими шнурками из кожи, отправился в рощу. Каких-то звериных троп здесь ни я, ни Прокоп не знали, поэтому было решено просто сделать побольше ловушек, может быть, кто-то попадется. А если никого не будет, то потом их можно и переставить. Так юный охотник и сидел сейчас на коленках, сгибая древко дерева, пытаясь зацепить стопор, которым выступала коряга. Вроде бы крепкая на вид, должна выдержать. Может быть, конечно, и слетит или оторвет кусок дерева, если слишком трухлявая уже, но может быть и выдержит. Хлоп. Кусок дерева все-таки оторвался. Хлоп. Тимофею прилетело по лбу распрямляющимся деревом, и он кубарем покатился в ближайший куст. Удар получился не слабый, хорошо еще дерево не успело набрать скорость для удара, так что это получился больше сильный толчок, чем удар. Но по лбу же, теперь придется начинать все заново, а солнце уже почти село, тут в лесу скоро ничего видно не будет. Надо двигать назад, и нож еще куда-то отлетел. А это что такое? Тимофей приподнял нижние ветки кустарника и увидел белую черепушку, направляющую свой взор как раз на то место, откуда прилетел ваш покорный слуга. «Вот ты гад!» – зло рыкнул парень и пнул черепушку ногой, как будто это она была виновной, и пошел в сторону дома. Сколько тут ползать в поисках ножа было непонятно, но искать что-то в траве в потемках и потом искать дорогу домой почти в полной темноте совсем не хотелось. А когда Тимофей уже ушел, из глазницы черепа выбрался маленький паучок. «Добрая кольчуга!» – одобрительно воскликнул Прокоп, когда на следующий день пришел на это же место вместе с Тимофеем. Надо же было показать свою находку более опытному человеку. А раз пришли вдвоем, то решили поискать поблизости и другие останки, а не только на черепушку смотреть. Находки обнаружились в паре метров от места падения парня. На расстоянии еще пары десятков шагов нашлась и еще парочка скелетов, но там ничего ценного не нашлось. Тати, похоже, их прибили, вон смотри. Тут стычка была скорее всего, а этого ранили, и в пылу драки, видимо, смог отбежать за кусты, но тут силы кончились и повалился навзничь. Странно только, что его искать не пошли, или вообще все наоборот было. Эти напали, а те отбились, схватили то, что ближе лежало, и деру дали, дружков их опасаясь. Похоронить надобно, не по-человечьи так все оставлять. Копай давай тут, а я пока силки поставлю. Дикие времена, дикие нравы. Тут в любой момент смерти ждать нужно и от кого угодно. Это у нас там далеко в будущем относительно спокойно. Но скорее всего не убьют хотя бы, а просто поколотит и ограбит. Тут же проще убить. И достатка у подавляющего большинства людей тоже нету. Так что таким разбоем идут заниматься не только отбитые на голову негодяи, но и обычные крестьяне, когда совсем прижмет. Вот и гадай, военный это был набег, банда Тати или вообще из соседней деревни вышли на промысел. Надо будет и мне получше по сторонам смотреть, мало ли, а то брожу в потемках по лесам. Да и животных тут опасных полно, нарвешься на оголодавшую или испуганную шерстяную махину и поминай, как звали. Вот еще огромный пласт знаний и умений, которого у меня нету, но который остро необходим в этом времени. Умение защищать себя и близких. Что толку, если я научусь хорошо добывать еду, но у меня ее отберет любой деревенский пацан. Дед, а ты не боишься один ездить? Ты же один сюда приехал на телеге. Тут-то вон что происходит. Вдруг и на тебя так выйдут? Да, чего мне бояться? Годков-то мне сколько уже? Выйдут, значит выйдут. Много ценного у меня нету, а жизнь я уже пожил. Сильно не расстроюсь. Да и я кое-че могу, смотри. Вжух, и палка просвистела над головой Тимофея, брошенная как копье, а сам Прокопий лишь чудом не завалился на коленки, еле устояв на ногах. Кхе, ну да, копай давай. Прокоп, а какой сейчас месяц? Разноцвет уже третий день. Ты чего это, совсем потерялся? Давай тут заканчивай быстрее и потом покажешь, как ты силки ставишь. Что-то спину прихватило. И сел на пенек, как обычно оставив всю физическую работу молодому парню, периодически подкидывая советы, то как копать землю, то как вязать петлю, а то и как дышать. Вчерашние силки никакой добычи, к сожалению, не подарили, а всего их к концу дня было оборудовано аж целых 10 штук. Все на очень небольшом расстоянии от кромки леса, максимум полчаса хода до самой дальней. Но даже и так, чтобы все это обойти, нужно было потратить часа 3, наверное, а дел теперь полно. Трава потихоньку косилась. Прокоп каждый раз будил парня перед зарей и выгонял в поле на сенокос. Приходил днем, немного помогал ворошить подсыхающее сено, а под вечер собирать все это в стога, да рассказывал разные истории из своей жизни, а может быть и не из своей, кто его знает. Кем только ни был Прокоп за всю свою жизнь, по молодости шерсть прял, чтобы матери помогать, как подрос на кузне по мелочи помогал, да поля пахал, как еще вырос в дружину подался, но долго там не пробыл. После первого же похода и получения раны в руку, решил попробовать торговлей заняться, возил на тележке из деревни в деревню все, что получилось купить или добыть разными способами, в том числе и не самыми честными. Потом попал в банду разбойников, но не сам туда подался, а это они его на дороге поймали и все имущество отобрали. Хорошо, что сразу не убили, вот и прибился к ним. Еще через сезон банду поймали, всех кроме него перебили, а Прокоп во время свалки упал в воду и его отнесло течением на несколько десятков метров, где у него получилось спрятаться в зарослях камыша и выжить. Следующие 3 года получилось провести в деревне, работая в поте лица во все сезоны года и сумев даже заработать некоторую сумму денег, помимо своих нужд и оброка. Уже собрался жениться, даже невесту нашел, но пришла болезнь и забрала почти всех жителей, сильно ослабив на долгое время и выживших. Большая часть урожая пропала, оброк платить нечем, навесили долги. На следующий сезон решил отправиться в поход, испытать удачу. Повезло, отряд попал в засаду, но отбился, обойдясь в основном ранеными, а сам Прокоп спас жизнь местному молодому боярину Якову Прокшиничу, получив при этом 2 приличных пореза, а тот в благодарность выкупил его долг, его самого и наградил деньгой. С тех пор он и работает там, куда Яков пошлет. Поначалу больше как трудолюбивый работяга, а как постарел, то уже для присмотра. «Дед, а ты можешь мне самострел сделать и болты для него?» — спросил Тимофей этим же вечером, когда они приступили к ужину. «Тебе-то зачем? Мал еще. Или ты в воины собрался идти? Так тогда лучше в обучение к кому пойти. Попроси, чтобы тебя потихоньку учили. За несколько лет освоишься, а там и самострел подержать дадут, и лук, и ножички. Кхе, тут же только мы вдвоем», — смутился старичок. «А с чего я тебе его сделаю то, да и не умею, не делал никогда. Это ехать к умельцам надо, им кланяться. Простенький самострел тоже стоит прилично, чем платить то будешь. А чем можно отплатить? Знамо чем, всегда лучше серебром берут. За дрянной самострел 40 кун точно выложишь, а за хороший и всю сотню отдать придется. Только хороший ты все равно взвести не сможешь, тугой больно. Хотя там есть еще приспособы, чтобы тетиву тянуть легче было, но они тоже денег стоят. А с легким ты, наверное, и сам сдюжишь. И за болты тоже цену назначит, но там уже поменьше. Да и тебе не на войну же, а для баловства. 100 кун, это же почти 300 грамм серебра. Мясо можно купить 2-3 кило за 1 куну. Это мне целую корову нужно вырастить и продать, чтобы разжиться оружием. А что я еще могу? Можно попробовать применить свои познания в земледелии, которые у меня есть в основном в теории, а практика только из детства с огородов. Пусть даже мои теоретические знания и помогут, но я же не смогу вспахать один огромные территории. Пусть оброка с нас в этом году точно еще не будет, а возможно и в следующем, но дальше еще и его платить надо. Там придется отдать большую часть своих запасов, так что продавать еду за деньги не пойдет. Разве что менять на что-то нужное. Можно что-то смастерить такого, чего тут у людей нету, но это облегчит или ускорит труд. Ну да, я вот мастер на все руки. Даже если что и придумаю, нужно искать умельцев с руками и головой, которые это до ума доведут и соберут. Можно сделать самогонный аппарат и наделать самогона. Полезный товар, только вручную я его сам не сделаю, хоть и знаю устройство и процесс. И тоже будут расходы, как минимум на материалы. Можно попробовать деготь сделать, только непонятно, сколько он стоит, да и получится ли. Там сложного ничего нет, а с глиняной посудой можно попробовать Прокопа уговорить. Он вроде как говорил, что умеет. Хотя он про все говорит, что умеет. Прям мастер на все руки. Такие мысли витали в голове, ища возможные пути для заработка и перебирая те малые знания, которые могли хоть как-то пригодиться. Прокоп, а деготь дорого стоит? Ну, если сделаем, да продадим. Ну так как продашь, да как сделано? Добрый или водица? Доброго дегтя корчага 3 гривны потянуть может. Но это если покупать. Купцы если за 2 заберут, то уже дело, а могут и меньше дать, они тати те еще. А если сам продавать будешь, то много не получится, разве что меном по деревням проехаться, но добра больше привезти выйдет, а сложно его делать, зачем спросил, откель знаешь, да вспомнилось, мужики обсуждали рядом, вот и запомнил, пришлось срочно сворачивать с этой темы, тем более я и не знал то точно, теория теорией, а практика тоже важна, может и не получится ничего, а ты мне горшков глиняных сможешь сделать, только чтобы в одном была мелкая дырочка внизу, зачем тебе дырявый горшок, конечно смогу. Сказывал же тебе, как я лучшим мастером в деревне был, все ко мне за посудой ходили, у меня и инструмент есть, глину найду, может быть не самое лучшее будет, но это уже что Бог пошлет, а какие тебе надо, ну вот один как ведро, второй побольше такой, чтобы на него поставить и чтобы он как крышка плотно первой закрывал и в нем маленькую дырочку, чтобы водица капала, а еще несколько штук с крышками, чтобы хранить, чуть не забыл. На большой горшок тоже крышка хорошая нужна, чтобы плотная-плотная была и ничего внутрь не попадало. А еще мешок нужен, и березы старые. Накидывая Тимофей задачи, почесывая подбородок одной рукой и бок другой. Забавная поза получилась, когда понял, даже сам хрюкнул от смеха. Вот попал в древние времена и назад из человека в обезьяну превращаться начал. А еще надо, чтобы ты на телеге со мной за березовыми дровами поехал. Так ты сам возьми, докатись, я то тебе на кой, березовая роща там, махнул Прокопий рукой. Похоже на такой объем работ он не рассчитывал и придумывал, как теперь отказаться, не уронив чести мастера, не умею. Развел руками Тимофей и продолжил задавать вопросы, а сена нам много надо, и что еще нужно до зимы сделать, а когда на торг ехать и куда, если мы туда поедем, кто тут присматривать будет за домами. Дед еще раз хихикнул и, махнув рукой, поковылял в сторону дома, он уже уяснил, что начав задавать свои вопросы, паренек от него еще долго не отстанет, а вопросов у того всегда было в достатке, включая и те, на которые ответить дед не мог, но зато через 2 недели у Тимофея были уже готовы горшки с крышками, правда только один из 3 получился нормальный из тех, которые должны быть без дырок, но хоть дырявый вышел на славу, ну и еще, они все были меньших размеров, чем был заказ, 2 раза так меньше, объяснял это Прокоп отсутствием печи и нуждой обжигать все обычным костром, но правда обещал сделать еще тары потом, а Тимофей начал готовить свою первую пробную партию, березовая береста и дрова уже были заготовлены, пора пробовать, юный изобретатель выкопал яму около берега, поставил вниз горшок, присыпал землей, на него поставил большой горшок с дыркой, объемом литров на 15 наверное, не меньше, заложил в него бересту измельченную как получится, накрыл крышкой и прижал ее парой камней, чтобы не сдвинулась случайно, присыпал землей нижний горшок окончательно, оставив над поверхностью только большой сосуд, а затем обложил все дровами и запалил, конечно много лишнего тепла уходит не туда, да и температуру не смогу контролировать, но, а как еще, по идее можно было бы печь выложить, если бы я умел, тогда можно и помещение греть, еще и температуру контролировать, получится как получится, ладно, вряд ли тут уже умеют делать супер крутой деготь, скорее всего так же и варит, как я сейчас, интересно, сколько получится, как сказал Прокоп, цена у этой штуки здесь хорошая, пара ведер и уже хватит на арбалет с болтами и еще даже останется на другие покупки, да и в хозяйстве нам самим пригодится, он же и от вредителей и вроде бы лекарство какое-то, мыло же дегтярное есть, бабушка рассказывала, что очень полезно таким мыться, мыло, точно, я же мыло еще сделать могу, причем сразу 2 видов и обычное и дегтярное, а смогу ли, да точно смогу, что там нужно, первое, зола, так, у меня тут золы будет полно, пока я деготь варю, или как этот процесс по-умному называется, курю, второе, сало, с этим сложнее, у нас его в наличии нету, но если сделать дегтя, то его наверняка можно будет наменять в ближайших деревнях, не все же такие бедные, как мы. Третье, соль, вот тут уже будет сложнее, конечно она тут у многих есть, но мне же надо будет много соли, не прям тоннами, но килограмма точно не хватит, и дорогая зараза, пуд соли где-то 1/2 гривны серебром, в гривне около 200 грамм, делим на 16, сколько там после запятой не помню, получается чуть больше 6 грамм серебра за каждый килограмм соли, это 2-5 куны, это сколько у меня себестоимость мыла получится, сало килограмм еще тоже 6-7 кун в деревнях стоить будет, а если в городе, то и 8-10, хорошо что зола хотя бы своя, а если производство налаживать, Древесину точно закупать придется, тоже траты. Хотя, я же могу и дальше деготь делать, он должен окупить покупку дерева, а зола тут уже бесплатная выйдет. Еще бы начальный капитал где-то взять, до работников, а еще менеджера по продажам и охрану, а еще мастеров, которые построят мне фабрики и будут следить за технологическим процессом. Ага, размечтался. Сейчас как треснут горшки и останусь с носом. Через два дня Прокопий с удивлением смотрел на три кувшина, в каждом из которых было что-то темное. В первом было почти 2 литра темной жидкости, достаточно водянистой. Во втором уже погуще и совсем чуть-чуть, может быть миллилитров 200, но уже гуще и темнее, а в последнем уже темная густая субстанция, которая и являлась хорошим дегтем. Его качество Прокопий оценил очень высоко, такой густоты товара было мало, так что его ценник он повысил сразу до 4 гривен за корчагу. А если нашими мерками, то за 25 литров. Но было его на самом деле очень мало, всего около полулитра. Сам процесс создания дегтя занял один день. За это время получилось истратить всего 2 горшка бересты. Запас еще оставался, но кто его знает, насколько заполнилась та нижняя емкость. Поэтому процесс был остановлен. Горшок с жидкостью аккуратно извлеченный, найдена новая проблема. Нужно было это дело отстоять и потом слить ненужную воду. Березовый деготь же должен всплыть. Пришлось отмывать большой горшок, затыкать дырку, переливать получившийся продукт и снова отстаивать. Потом была слита первая порция жидкости. Как она пошла темнее, то горшок опять получил свою затычку. Операция повторилась, и теперь на руках были 3 порции задуманного продукта. Вот только было его всего пол-литра из нужных 25. Глава 6. Сенокос для Тимофея подошел к концу довольно быстро, потому что в хозяйстве была всего 1 лошадь, а заготавливать больше было непонятно для чего, оставалось только ворошить, чтобы подсохло. И так это сено было решено хранить в одном из домов, а не строить для него отдельный навес. Все равно они пустуют. Огород много времени тоже не занимал. За прошедшее время он еще разок пропалол настырные сорняки, да разок все полил, когда неделю дождей не было. Ну и еще обрызгал все свои посадки сильно разведенной дегтярной водой. Оно вроде бы с вредителями должно бороться. Подкармливать тоже было нечем. А может быть и не нужно, первый год же там только растет что-то. Должно и так быть все хорошо. Кстати, Прокоп давно разобрался, где и что посажено. Оказалось, там было 3 грядки репы, 1 с капустой, 1 с луком и еще 1 с чесноком. Вот и все дела. Производство дегтя шло также медленно, месяц страдник, по-современному июль, уже подходил к середине, а запас нужного продукта увеличился только до 4 литров. И виной было уже не отсутствие посуды, которую дед Прокопий изготовил и даже сейчас продолжал сушить новые заготовки, а все уткнулось в добычу материалов. У парня просто физически не хватало сил, чтобы в одиночку съездить, найти нужные деревья, снять с них бересту, потом нарубить ствол дерева в дрова, все это привезти обратно, разгрузить и так по кругу. Хорошо, хоть Прокоп вызвался поддерживать огонь, но теперь это все уже работало в 2 ямы, так что разжигали их раз в неделю, когда материала становилось достаточно, чтобы полить костры целый день, а не по чуть-чуть. Тимофею к этому времени стало скучно, грустно, да и вообще домой сильно захотелось. Из всех начинаний почти ничего не получалось нормально, или шло слишком медленно для осуществления своих желаний. Рыба ловилась в вершине так обильно, так что в запасы почти не вялилась, да и надоело уже ее жевать. Силки, на которые была потрачена куча сил, за все это время принесли только 1 зайца. Деготь получался какими-то адскими усилиями, только огород вроде бы нормально себя чувствовал. Поначалу, когда почти каждый день он узнавал что-то новое, было еще нормально. А сейчас, когда пошла рутина, да еще такая тяжелая физически, стало тяжко. Хотелось завалиться на диван, полистать новостную ленту, почитать книжку, сходить в кино, поиграть в какую-нибудь игру, да даже просто поболтать с кем-то кроме Прокопа. Тот, конечно, нормальный мужик, но за столько времени проведенного только вдвоем, новых историй почти не осталось, разве что старые обрастали иногда новыми подробностями. И наконец-то появились новые лица. «Здрав будь, Прокоп!» — крикнул уже знакомый Тимофею мужик, въезжая на своей телеге в нашу деревеньку. «И тебе поздраву, Михайло Глебыч!» — радостно ответил старичок и, встав с насиженного места, где выстругивал очередной черенок, бодро пошагал к гостям. «Никак подмога к нам приехала!» Следом за Михайлой ехала еще 1 телега, на которой сидела семья из два взрослых и три детишек. Взрослым на вид было лет по 30. Здоровый мужик, под 2 метра ростом, широченный в плечах и женщина крепкого телосложения. Детишки были явно младше 10 лет, сидели на повозке, толкались и время от времени показывали пальцем то на одно, то на другое, а затем бурно начинали это обсуждать и снова толкались. «Да, Прокоп, Игнат с семьей тут с вами будет. Больше привезти совсем никак не мог, сам знаешь. И этих сюда не хотели отпускать. Понимаю все, Михаил Глебыч. Жатва скоро. Да мы справимся, ты не думай». Прокоп махнул рукой в сторону Тимофея и сделал вид, будто все под полным контролем и без помощи со стороны. «Знамо дело, справитесь. Теперь и подавно справитесь. После жатвы, может быть, еще людишки будут, но тут не обессудь. Кабы нет, на следующее лето уже сами тут. Боярин больше не велел просто так корм отдавать, и оброк по следующей осени платить придется». Михайло слез с телеги и начал скидывать с нее тяжелые мешки. Новоселы, поздоровавшись и познакомившись с Тимофеем, отправились в свободный дом. Детишки немедленно побежали за ними, но потом развернулись и решили отправиться изучать остальные дома, огород и округу. Женщина сразу отправилась с котелками в сторону реки, а Игнат решил помочь Михаиле с разгрузкой. Часть мешков семья сразу же забрала в свой дом, видимо, личные вещи, оставшиеся были перенесены в дом Прокопа. Там были запасы еды, немного грубой ткани и инструменты, так что едой мы теперь точно будем обеспечены. Еще не истрачено то, что было до этого, с огорода соберется прилично, рыбалка, может быть, с охоты прибыток какой будет все-таки, ну и вот, новая партия гуманитарной помощи. Сразу стало немного веселее, и людей вокруг прибавилось, а значит, и новых историй послушать выйдет. Через пару часов все сидели за столом в доме Прокопа, поглощая уже привычную кашу, рыбу и мясо. От готовки жена Игната всех отстранила и сама быстро все сварганила. И надо думать, что пусть ингредиенты те же самые, но получилось почему-то намного вкуснее. Может быть, потому что компания стала веселее, или все-таки умение так сильно решает. «Михаил Глебыч, знаешь, что Тимоха удумал? Дикать делать». Наконец наевшись, похвастался Прокоп. «Мы там так сделали. Ну вот, я никогда так не видел, скоро полведра будет». «Да ты никогда его и не делал, поэтому и не видел», — хмыкнул Михайло. «Добрый, добрый, добрый. Есть еще недобрые водица. Тимоха говорит, водица от гадов всяких добро защищает. Он грядки то полил раз, и там все целые почти, не пожрал никто. Он там в земле копается чуть ли не каждый день, все травки лишние дергает. Добро к труду приучен». Продолжал нахваливать парня Прокопий, как будто это он сам его ко всему приучил и всему научил. Вот только охотник из него никакой. За все время всего одного зайца и поймал. Но зато голова светлая. Дикать вот как делать придумал. Я ему все сделал, и посуду, и инструменты, слежу за всем. Отличный дикать. Может быть, тебе надо? Парень аж поперхнулся водой, которую пил в это время. Его тяжкие труды сейчас без него отдать собираются. Это же не просто так было сделано, а чтобы продать и арбалет себе купить, самострел по-местному. Детишки уже разбежались, Игнат с женой тоже ушли, а за столом остались только Прокоп, Михаил и Тимофей. «Не отберу», — успокоил мужик парня. «Михаил Глебыч честный муж, добрый. Ты, Тимоха, не тушуйся, сам говорил, надо чего тебе, вот его поспрашай, может и подсобит. Нам то сейчас куда этот дикать, на торг мы не поедем, к нам торговые люди тоже не пойдут, с кем им тут торговать. А Михаил Глебыч постоянно везде ездит, следит и всех знает, он наш защитник и опора», — нахваливал его дед. «Видимо, Михайло был местным управляющим деревнями или что-то вроде этого. И что тебе нужно?» Михайло откинулся на лавке к стене и вперил любопытный взгляд в паренька. «Соль, сало, сито, огнеупорный кирпич, известь, арбалет, самострел, то есть, болты, веревки, мешки, одежда на зиму, зерно, семена на следующий год», — начал вываливать все, что мог вспомнить Тимофей. За последний месяц он много о чем думал, придумывал, мечтал, так что список был длинным. Глаза же обоих взрослых, по мере перечисления, становились все больше. «Ты его не слушай, Михаил Глебыч. Я сам, когда его речи слушаю, диву даюсь словам чудным. Но иногда дело говорит. Вот дикать делать придумал. Светлая голова. Научил словам его кто-то, вот и мелит. Сито — это решето, только дырки малые совсем. Хочет он приспособу для мытья сделать». Начал оправдывать Тимофея дед. «Да сделаю я тебе его, говорил же, сделаю. Из глины получится в следующий раз, зачем железо переводить? А кирпич — это плинфа, Он хочет печь ими выложить в доме. А я ему говорю, зачем такую? Мы сделаем каменную, глиной обмажем и будет добрая печь. Надо, чтобы толк был, а не баловство, тогда и подсобить можно. Где там ваш дикать, деготь? Буркнул Тимофей, которому уже порядком надоело местное название своего продукта, хотя и привык уже его слышать от деда. Осмотр не занял много времени. Михайло быстро проверил все образцы, намазав каждый на руку. Самый густой вызвал у него одобрительный хмык и удивленный взгляд на парня. Но управляющий ничего не сказал, просто забрал все запасы и сразу погрузил на свою телегу, выяснив, что нужно больше всего и в каких объемах. А на утро он уже и отбыл по своим делам. Михайло Глебыч постоянно ездит по деревням боярина. Тут одно надо, там другое. С торговлишкой помогает, нужное привозит. Золотой человек, честный, зато и уважают его. Но за проступки и сам наказать может и доложит обязательно, так что ты не дуркуй. Просветил парня Прокоп и поковылял к себе домой. Тимофея же опять отправили сено косить, раз в хозяйстве прибыло скотины. Игнат тоже был на ногах с рассветом и уже примерялся к началу строительства. Ему главной задачей было назначено поставить два дома с печами, один для себя и семьи, другой для Прокопа с Тимофеем. Конечно, последним надлежало помогать, но глядя на щуплого старика и худого парня, было понятно, практически все придется делать ему самому. «Пойдем покажешь, где силки стоят и как сделаны», — сказал Игнат, когда Тимофей вернулся с сенокоса и только-только привалился к стене дома, с наслаждением вытянув ноги. Сказал, закинул на плечо топор и пошагал в сторону леса. Что оставалось? Пришлось идти. Когда на столе стало чаще появляться мясо, а не только рыба, жизнь стала заметно веселее. Игнат хоть и не был профессиональным охотником, но в его ловушке зверье стало попадаться значительно чаще, чем раз в месяц, как было у Тимофея. Стройка шла невероятными для парня темпами. За первую неделю были разобраны два дома и уже наметилась территория для первой постройки. Также там уже была выложена и подсыхала небольшая каменная печка, обмазанная глиной. Еще через несколько дней она была тщательно протоплена и начали возводить сам дом. А еще через полторы недели первый дом, правда с земляным полом, но зато с очагом был готов и даже заложена вторая печь. В августе, к сожалению, стройка немного замедлилась, потому что и Тимофей занимался уборкой огорода какое-то время, и Игнат уже не так торопился, так как для своих детей дом уже готов и можно успокоиться, да и Прокоп вымотался, пытаясь показать, что он всем помогает и работает не меньше остальных. Детишки же либо носились по округе, либо помогали матери, на которую упало обеспечение едой, стиркой, уборкой и одеждой не только своей семьи, но и Прокопа с Тимофеем, за что последние презентовали ей целый литр лучшего дегтя. Куда его использовать, она будет непонятно, но подношение сразу прибрала. «Деда Прокоп, ну дай зерна, у нас же есть, мне много не надо», упрашивал Тимофей деда после уборки урожая с грядок. «Чтобы ты его угробил, да это же что за придумки, не успеет оно вырасти, не сеют его так». Просто пропадет, совсем тебе чужого труда не жалко, упрямился Прокоп. Ну давай ты мне отсыпишь, сколько прошу, а я два дня меньше есть буду. Ну нет уже у меня денег купить его у тебя. Давай так тогда, и как будто я его съел. Очень уж Тимофею хотелось попробовать вырастить озимую рожь, пусть и на небольшом участке, но и едоков же не так много. Да что ты придумываешь, зачем тебе эта волокита? Хочешь рожь сажать, снег сойдет и засеешь. Чего там дельного может получиться то с такой крохи землицы, да и вообще ничего не получится, до холодов ничего не будет, а там померзнет все, а давай поспорим, что выйдет, не выйдет, давай если не выйдет, то весь деготь, что за зиму следующую сделаем, только твой будет, а если твоя возьмет, тогда тебе, прищурился дед, а если моя возьмет, тогда ты, парень задумался, в город меня свозишь и все там расскажешь и покажешь, заодно и на торг заедем, что возьмем с собой, продадим. Получается, ты в любом случае с прибытком останешься, а я вот блажь свою исполню. Да, леший тебя забери, возьми сколько надо, знаешь где лежит. Махнул рукой Прокоп и пошел к Игнату. Тимофей сразу же метнулся в дом и отсыпал себе зерно, пока Прокоп не передумал, а с ним это случалось, и нередко. Так вот и еще одно занятие появилось у парня на пару дней. Все перекопать, разровнять, заделать зерно в землю, засыпать, полить. Не быстро это все. Особенно медленно шла сама посадка, потому что зерно действительно было для них ценным и ограниченным ресурсом, поэтому пришлось по зернышку закладывать в землю, а не россыпью, чтобы у каждого будущего растения было место и ничего не пропало. План был такой: нужно расширять свое производство, чтобы в будущем получалось все больше и больше прибыли, на которую он и сможет развиваться. Вспахать поле, имея двух лошадей и одного взрослого мужика, наверное, можно, если поле маленькое будет совсем, но Игнат и так занят стройкой, да и не верят они, что получится польза из этой затеи. Сам Тимофей этим заниматься не умел, поэтому мог только в грядках своих копаться, орудуя ручными инструментами, а как обрабатывают поля только по телевизору на в интернете видел. Деготь делать можно и зимой, но есть его не будешь, его нужно еще и продать, и какая будет цена, не угадаешь заранее, а больше продавать нечего. Глупо будет корячиться только с одним дегтем, если после продажи получится только еды купить, когда эту еду можно вырастить. Нет, конечно, если точно знать, что на этой черной жиже можно будет заработать столько, что и на еду хватит, и еще на другие полезные вещи, тогда да. Но с текущей скоростью производства, когда еще и все силы уходят на обустройство деревни к зиме, лучше подстраховаться. Поэтому он и ползал по грядкам, высаживая зернышко за зернышком в размеченные лунки. Когда великая стройка была закончена, наступил уже сентябрь. Теперь Тимофей жил вдвоем с Прокопом в отапливаемом доме, правда, топился он по-черному, но зато уже было не страшно замерзнуть зимой. Сбором урожая заниматься было не нужно, основные задачи выполнены, и Игнат вызвался помогать с изготовлением дегтя. Тут его огромное силища и выносливость сделали свое дело. Уже неделю горшки дымились, вываривая драгоценную черную жидкость, почти без остановки. Прокоп чуть ли не переселился туда, чтобы поддерживать огонь, а Тимофей с Игнатом постоянно привозили сырье из березовой рощи в паре километров от деревни. «Игнат, давай к дому двинемся, ноги уже не держат, живот к спине прилип», – пожаловался Тимофей. Почему-то сегодня Игнат был особенно энергичным и никак не хотел останавливаться. А они, между прочим, не только на неделю запаслись материалом, а еще даже на пару недель вперед, если не на целый месяц. Очень уж бойко это дело шло вдвоем, и еду с собой не брали по той же причине скорости. Очень много на телегу не нагрузишь, лошадь по бездорожью не потянет. Сейчас эту порубим, и вон там еще одна лежит, ее тоже заберем и пойдем домой. Выдохнул Игнат, который целый день махал топором и тоже порядком устал. Приходилось не только собирать легкую бересту, но и подсохшие, но все равно тяжелые деревья тоже забирать с собой на дрова, а их приходилось рубить то напополам, то на три части, чтобы загрузить в телегу. Лошадка лишь неодобрительно косилась на все увеличивающуюся поклажу, но ничего не говорила, хотя еще пара бревен и точно выскажет Игнату все, что она о нем думает. Тимофей уже вел на поводу лошадь к последнему заваленному дереву, как на тропинку выскочило пятеро мужиков, в рваных рубахах и с дубинами в руках, явно не богатые и умелые разбойники, а кучка бандитов с самого дна. В руках одного была не только дубина, но еще и здоровый нож, которым тот поигрывал из стороны в сторону, показывая, как он им умеет орудовать и что ожидает его будущих жертв. Были они все не шибко крупными, прилично уступая в размерах Игнату, но по сравнению с Тимофеем, конечно, выделялись и ростом, и крепостью. У самого главного рубаха была опоясана красным поясом, и это, наверное, было единственное сильное отличие в одежде представителей этой шайки. «Что, думал, ушел, и мы тебя не найдем? А должок кто возвращать будет? Али забыл уже?» — глумился вожак, а его подручные скалились во все свои 32. «Нет, гораздо меньше зубов у них было. Нашел я твой домишко. Сейчас там тоже парни повеселятся, а мы вот к тебе, за самым главным подарком. Не должен я тебе ничего». «Вернул все», — зло крикнул Игнат, бешено вращая глазами, видимо, от осознания того, что там с его женой и детьми сейчас происходит. «Это я решу, когда ты все мне отдашь. Вот прибью тебя, заберу все, что есть в деревне, тогда и будем считать, что рассчитался». «Правильно, парни», — обратился он уже к своим дружкам. «А сейчас давай-ка, выкладывай все, что есть с собой, и топорик то брось, со всеми не совладаешь. А бросишь, глядишь, и живой останешься, может быть, и жена твоя с детишками тоже живыми останутся. Добрый я сегодня какой-то, погода, видать, хороша». И в этот момент Игнат действительно бросил топор, только не на землю, а в главаря бандитов. Тот прыгнул в сторону, и оружие ударило в стоящего за ним бандита, который немедленно громко заорал и осел на землю. Игнат спрыгнул с телеги и пулей понесся к самому правому разбойнику, который стоял чуть отдельно от остальных, повалил его на землю и начал наносить удар за ударом по голове своими пудовыми кулачищами. Когда первая дубина уже почти опустилась ему на спину, Игнат сделал перекат в сторону, схватил оружие только что поверженного врага и наотмашь махнул, целясь в черепушку разбойника, и тот отлетел в сторону, не делая даже попыток подняться. На ногах оставалось всего двое противников, и они обходили с двух сторон. Не зная, на кого лучше наброситься первым, Игнат отступал шаг за шагом назад, сделал ложный рывок в сторону главаря, но тот лишь чуть отклонился и, улыбаясь, продолжил сближение. Коряга. Ингвар, пока пятился, уже сошел с дороги и обо что-то споткнувшись полетел на спину, а на него мгновенно бросились оба разбойника, занося дубины над головами. Игнат выбросил вперед руку со своим оружием, как будто пытался своей палкой проколоть противника, и попал одному из них в грудь, отчего тот тут же скрючился и его удар ушел в сторону, а вот удар главаря почти достиг цели, но вместо головы пришелся на бок или спину, было не очень понятно со стороны, и похоже, что удар был тоже не слабый. Игнат здоровой рукой попытался ухватиться за дубину главаря, на его лице была гримаса боли, видимо, совсем не слабо досталось, но только ухватившись, получил удар дубиной уже от второго противника и завалился на землю. Главарь радостно вскрикнул, откинул дубину и рванулся к нему, держа в руке нож. Игнат успел среагировать, перехватил занесенную для удара руку, и они оба покатились по земле. Второй противник бросился к ним, примечаясь для нанесения удара, чтобы не зацепить своего предводителя, и тут из этой кучи малы вырвался Игнат с ножом в и так покалеченном предплечье. Другой рукой он резко дернул, вырвал нож и прыгнул на последнего противника. Несколько мгновений и с тем было покончено, но как только Игнат попытался подняться, ему по спине прилетел сильный удар дубиной. Этот главарь поднялся на ноги и пытался закончить дело. Еще один удар был встречен рукой, от которого та безвольно повисла. Еще удар, но уже не такой размашистый, пришелся по голове, и Игнат кулем упал на землю, на мгновение теряя сознание. Но собрав все оставшиеся силы, он как мог быстро перекатился к последнему противнику, чиркнул ножом ему по ноге и, ухватив за низ рубахи, потянул на себя, роняя его тоже на землю. Каким-то образом нож опять оказался в руках у главаря, и новая рана на теле Игната сопровождалась его ревом, а затем они оба затихли. Заезжать сразу в деревню Тимофей не стал, остановился за несколько сотен метров. Игнат лежал в повозке и постанывал. Сколько трудов стоило затащить туда такого огромного детину и не описать. Хорошо, что он пришел в себя и хоть как-то помог, хотя почти всю работу пришлось делать пареньку. Теперь же Игнат лежал на боку в телеге и тихо постанывал. Раны были просто перетянуты разорванной рубахой, но кровь вроде бы остановилась. По крайней мере, ее было не особо много. Дальше путь нужно было проделать скрытно, чтобы проверить обстановку. Главарь бандитов говорил, что в деревне тоже должны быть его подельники, но может быть и обманул, чтобы запугать. Высокая трава очень помогала и скрывала перемещение парня, поэтому удалось подобраться незамеченным почти вплотную к домам. Два головореза сидели около костра, разведенного на месте старого кострища, и травили друг другу байки, а рядом с ними лежала жена Игната, связанная по рукам и ногам, вроде как целая, не ранена. Еще один разбойник в данный момент подпирал бревном дверь дома, откуда раздавался детский плач. Похоже, их там решили запереть, чтобы не сбежали и не мешались, а решит судьбу уже главарь по возвращению. Больше никого видно не было и вообще подозрительно тихо. «А Прокоп где? Неужели его убили?» – прошептал Тимофей сам себе и начал отползать в обратном направлении. Он решил обойти деревню по кругу, поискать еще гостей. «Зачем?» – шептал, дурак. «Да просто от нервного напряжения. Лучше, конечно, было помалкивать. Меньше шансов, что заметит». Двинувшись по кругу, добрался до своего огорода, откуда заметил еще одного разбойника, который в данный момент спускался в погреб, где когда-то лежали кувшины с консервированным мясом, а сейчас там сложили собранный с грядок урожай.